Опасение. Страшись любви, она пройдет. Она мечтой твой ум встревожит, тоска по ней тебя убьет, ничто воскреснуть не поможет. Краса, любимая тобой, тебя отдаст, положим, руку. Года мелькнут, летун седой укажет вечную разлуку. И беден, жалок будешь ты, глядящий с кресел или подушки на безобразные черты твоей докучливой старушки. Коль мысли о былых летах в твой ум закрадутся порою, и вспомнишь, как на сих щеках играла жизнью молодою. Без друга лучше дни влачить и к смерти радость не клониться, чем два удара выносить и сердцем о двоих крушиться.